Глава 11. Орлов задумчиво хмыкнул, глядя на документы, что получил в императорском дворце. Его взгляд с текста перешел на таблицы, в которых четко и точно указывалось, сколько и чего требуется императорскому дворцу. Мужчина тяжело вздохнул, опустил свой взгляд ниже и остановился на сумме оплаты, что предлагал император. «Жирно», — тихо произнес он. «Очень жирно, но я же не волшебник, чтобы столько сделать из воздуха». Его взгляд оторвался от документов и перенесся на иллюминатор, за которым проплывали облака. В этот момент по салону прошла Алиса и уселась рядом с ним. Отец оглядел девушку, немного прокрутил в голове, как та сегодня себя ведет, и произнес: «Ничего не хочешь мне рассказать?» Девушка, пребывая в смурном настроении, несколько секунд молчала, после чего произнесла: «Если честно, то нет». «Хорошо, тогда я просто спрошу, как прошла твоя встреча с Фирсом?» Алиса молчала секунд 10. Отец ее не торопил, терпеливо дожидаясь, когда дочка созреет. «Сложно». «Почему?» «Он...» Девушка умолкла, несколько секунд собиралась с мыслями, а затем произнесла. «Он работает уборщиком, моет полы в учебном корпусе, живет там же, на территории общежития. Я поймала его в саду и попыталась поговорить. Объяснила, что очень ценю то, что он для меня сделал и вообще...» Тут Алиса умолкла. «Сказала?» «Да». «Стало легче?» Девушка слегка наклонила голову и качнула ее. «Нет, стало только хуже». Орлов слегка улыбнулся, кивнул и спросил. «Почему?» «Потому что поняла, что, ну я же, получается, отвергла его чувства?» «Так». «А теперь каждое мое появление и разговор доставляет ему боль, теребит рану, наверное», осторожно произнесла девушка и хмуро взглянула на отца. «Я совершила глупость, когда решила с ним поговорить. Да?» «Да». «Почему не остановил?» «А я мог?» — вскинул брови Семен Дмитриевич. «Ты бы меня послушала?» «Наверное, нет», — тихо ответила девушка. «Только я вот...» «Что?» Алиса тяжело вздохнула, посмотрела на отца и произнесла. «Фирс показал мне, что научился делать какие-то фонарики. Маленькие, размером с мячик для пинг-понга, но он их может делать очень много. Показал, как делает из них образ пары, которые танцуют. Очень красиво». «М-м-м», — покивал Орлов. «Не сомневаюсь. А это тут при чем?» «Ну, после этого я поняла, почему он не хочет со мной разговаривать, и стало как-то стыдно. Я попрощалась и хотела уйти». Вновь Алиса сделала паузу. «Что-то произошло», — уточнил отец. «Да, я почти ушла, но тут услышала, как меня зовут. А когда обернулась, он целовался с другой», — хмурясь все сильнее и сильнее, произнесла девушка. «М-м-м», покивал Семен Дмитриевич и спросил. «И что почувствовала?» Алиса поникла и тихо произнесла. «Боль». «Он чувствовал примерно то же самое», — со вздохом произнес отец, глядя на дочь. Заметив ее жалостливый взгляд, он покачал головой. «Прости, с этим ты должна разобраться сама». Он снова открыл папку с документами, но тут же закрыл. «Только прошу тебя, не делай глупостей. Или, если считаешь, что это необходимо, хотя бы посоветуйся со мной. Хорошо?» Девушка молча кивнула и растеклась в кресле, совершенно не представляя, что делать дальше. «Лаврентий, ну зеленый ведь чай!» — сморщился Артемий Георгиевич, глядя, как боевик кладет в кружку сахар. «То, что он не черный, не отменяет того, что я пью сладкий!» — недовольно буркнул мужчина, помешивая в кружке ложкой. «И вообще, что за мода на эти чаи у тебя пошла? Так вкусно же!» «Так не сладко же!» — спародировал друга маг. «Чего позвал-то? Чай я и у себя могу попить». «Тут такое дело!» — почесал голову профессор и достал основу артефакта, которую положил перед собеседником. «Заметил тут в лаборатории боевика твоего из контрактной группы». Лаврентий Палыч взял основу, покрутил в руках и озадаченно взглянул на друга. «Это же бомба!» — кивнул ему преподаватель. «Фамилия его Семерякин». Лаврентий нахмурился, покопался в памяти и кивнул. «Да, знаю такого», — припомнил он. «Полненький, невысокий, глазки еще мелкие и поросячьи». «Он», — кивнул профессор. «Я знаю, что у тебя там происходит, но я бы на твоем месте задумался, зачем боевик делает основу взрывного артефакта». Боевик тяжело вздохнул, почесав голову и повертев в руках предоставленную улику, он спросил. «Сделал-то хоть правильно?» «Правильно, но криво. Может, до активации рвануть», — кивнул профессор. «Но тут как бы удивляться нечему. Не его специальность». «Ректор уже говорил». «Нет еще. Надо подумать, что ему сказать. Все же и тебя, и меня касается». «А ты тут при чем?» «А откуда у студента, даже не адепта, знания, как изготавливать подрывной артефакт?» — наклонил голову Артемий Георгиевич. «У нас где-то течет, или кто-то забрался в закрытый раздел артефакторики в библиотеке?» «Ну...» — протянул боевик. «С одной стороны, да, с другой что-то не вяжется». «Вот поэтому я не к ректору побежал, а сначала тебя позвал». Лаврентий Павлович поднял кружку, задумчиво хмыкнул и произнес. «Этот пацан звезд с неба не хватает, а вот чего у него хватает, так это мерзкого характера. Тот еще подлизый хитрый жук». «Твои его там не гнобят?» «Бывает, но он не первый год учится. Вроде как уже пообтесался, но...» «Подрывной артефакт?» — смутился Лаврентий Павлович. «Нет, он, конечно, бывает жутко бесится, но не настолько, не похоже на него». «Заступаться будешь?» — сразу уточнил артефактор. «Нет, подрывной артефакт — это тебе не перегонный куб для самогона», — покачал головой боевик. «Хрен с ним, с этим олухом. А если бы он кого-нибудь угробил?» «Тоже верно», — вздохнул артефактор. «Когда пойдем?» — уточнил боевик. «Завтра, думаю. Я на твоего Семерякина путы и путевую нить наложил. Никуда не денется с территории. Ректор все равно только поздно вечером прибудет после совещания у императора». «Не натворит ничего?» — уточнил боевик. «Под путами? Да он даже помастурбировать не сможет», — хмыкнул артефактор. «Ладно», — вздохнул боевик. «Завтра так завтра. Он говорил что-нибудь?» «Как всегда, не мое, не видел, не знаю», — развел руками Артемий Георгиевич. «Понятно», — со вздохом произнес боевик и спросил. «А хорошие новости есть? Помнишь уборщика нашего, Фирс, который?» «Помню. Он глубокий взор освоил». «Не поверишь, но он не только глубокий взор, но и походный фонарик освоил», — усмехнулся профессор артефакторики. «Правда, есть и нюанс». «Какой?» «Там от фонарика одно название. Размер вот», — показал он пальцами примерный размер получающегося у Фирса заклинания. «Света, ты сам понимаешь, там немного». «Жаль», — поджал губы боевик. «Хороший парень. Чтобы так за пару недель глубокий взор освоить и походный фонарик, это поискать надо». «Да, парень хороший, целеустремленный, но я про него не поэтому вспомнил. Тут еще один нюанс есть». «Какой? Светит синим?» «Нет, предрасположенности к свету у него я не заметил. У него вообще свет больше к оранжевому идет. Тут другое». Артемий Георгиевич отхлебнул из кружки и с усмешкой произнес. «Дело в том, что он этих фонариков может создать много, хоть сотню разом, и управлять ими». Лаврентий Павлович нахмурился и уточнил. «В смысле, сразу?» «Да, помнишь, мы его каналы смотрели? Сколько их там у него? Он же как ежик». «Я бы сказал, комок шерсти». «Не суть. Дело в том, что всеми ими он прекрасно управляет. Представляешь?» — наклонился к другу маг. «Он реально может создавать больше сотни этих самых фонариков. Я его попросил начать их вращать вокруг себя, и он сделал. Причем упорядоченно, иногда добавляя фонариков, а иногда притормаживая те, на которые я покажу. Я первый раз растерялся, но потом его еще раз просил показать. Все так, как я думал. Это отдельные самостоятельные заклинания, которыми он управляет». «Безумие какое-то», — пробормотал боевик. «Сотню заклинаний одновременно? Я про такое даже в хрониках архимагов не читал, а там, ты сам знаешь, любили приукрасить». «Вот и я про то же», — кивнул артефактор. «Ситуация, мягко говоря, неоднозначная. Главный вопрос — что с ним делать?» «А мы должны с ним что-то делать?» — хмыкнул Лаврентий Палыч. «Нет, ему мы ничего не должны, но, согласись, настолько необычных учеников у нас не было». «Ну, может, ему повезет, и он станет нормальным учеником?» «А может и нет», — кивнул профессор, отхлебнул чаю и произнес. «В любом случае, парень тянется к знаниям, а это в наше время редкость. Мы ему, конечно, ничего не должны, но, может быть, хотя бы исследуем его». «В смысле?» — нахмурился Лаврентий Палыч. «Ну вот, к примеру, кумулятивный эффект и сложение усилий по Вернадскому». Боевик нахмурился, поиграл бровями, припоминая, о чем речь, и нахмурился. «Ну, не знаю. Если мы говорим про сложение усилий Вернадского, то это надо, чтобы он выучил такое заклинание, эффект которого можно складывать. А у меня, кроме как прожога, ничего в голову не приходит». «Слушай, прожог — это боевое заклинание. Боевое заклинание у уборщика. Не боишься, что нас за такое в ИСБ затаскают?» «Я поэтому и говорю, что ничего в голову не приходит», — кивнул Артемий Георгиевич. «Но подумать-то можно? Может, защиту какую универсальную, они ведь складываются. «Защита тоже в разделе боевой магии», — хмыкнул Лаврентий Палыч. «Ну, тогда даже не знаю», — растерялся артефактор. «Возможно, это прозвучит глупо, но я, оказывается, не сильно сведущ в обучающих заклинаниях». «Я, признаться, тоже больше по боевым», — смутился боевик. «Слушай, может, Анастасию Валерьевну подключим? Она ведь в бытовой магии как рыба в воде и...» «И она же первая нас чуть что заложит», — недовольно проворчал старый друг. «Нет уж, лучше пошли в библиотеку, пороемся в учебниках, что-нибудь да подберем». «Ох, вспомним молодость». «Могилой пахнут ее подмышки, но там не холодно, там липко», — громогласно объявил Вешкин. «Умрут сегодня коротышки во имя обучения сего». Маргарита, стоявшая у стола в прозекторской, подняла взгляд и повернула голову к Кириллу. «Ты издеваешься?» «Согласен, рифма так себе», — сморщился поэт, поменял позу и сходу начал сочинять следующее. «Тоскует кафель одинокий, в прозекторскую вытемно, нет крови, мяса и страданий, некромант опять нашел вино». «Вешкин, ты нормально можешь сказать, какого черта тебе тут надо?» — спросила девушка с дергающимся веком. «Ты должна оценить мои стихи», — расправив плечи, произнес Кирилл. «Ты, как человек, постоянно испытывающий тлетворное влияние смерти, должна понимать тонкие струны поэзии». «Ты уже полчаса тут вещаешь свои стихи, и пока я чувствую только непреодолимое желание пырнуть тебя скальпелем в глаз», — пригрозила девушка. «Говори, зачем приперся?» Она сделала шаг к поэту, и тот тут же поднял руки. «Ничего особенного, просто хотел пригласить в наш артефакторный клуб», — осторожно отступил назад Кирилл. «Всего-то делов». «Нет», — отрезала девушка, — «у меня и так хватает проблем». «Погоди, ты не дослушала. Наш клуб будет заниматься одним проектом», — начал рассказывать он. «Статуя скрипача. Мы сделаем ее вместе и подарим университету как одну из достопримечательностей». Маргарита покосилась на скальпель у себя в руке, а затем подошла к столику с инструментами. «Нужно что-то побольше». «Погоди, не надо воспринимать все в штыки», — начал успокаивать ее Вешкин. «Для начала это отличная тренировка и углубленное изучение артефакторики, а также новые знакомства среди факультета артефакторики и...» Тут Кирилл умолк, уставившись на девушку, что повернулась к нему со здоровенным тесаком. Сглотнув, он рухнул на колени и умоляюще произнес. «Маргарита, тьма моей души, что угодно, но ты нужна мне в этом кружке по интересам», — произнес он и склонил голову. «Проси все, что хочешь, я сделаю все». Девушка с дергающимся веком подошла к парню, облизнув губы. Она уставилась на его шею, словно примиряясь, как бы лучше ударить его, чтобы отделить голову от тела. «Прошу тебя!» «Зачем я тебе там нужна?» — отчеканила девушка, глядя на умоляющего Вешкина. «Без тебя никак», — уклончиво проговорил Кирилл. «Нет», — отрезала девушка и, положив свой инструмент, быстро направилась на выход. «Подожди, ты еще не все дослушала». «И не собираюсь даже слушать». Под бубнеж Вешкина они быстро дошли до главного корпуса, где Маргарита собиралась посмотреть интересующую ее информацию на доске. «Ну, пожалуйста, молю тебя!» Встав на колени перед Маргаритой, Вешкин перекрыл ей дорогу. «Мне это крайне важно, а без тебя все это может не сработать. Это же наше общее дело». «Еще чего?» — возмутилась Маргарита. «Мое дело ждет меня в прозекторской и дрыгает шестью лапками. Хотя...» — девушка задумалась, так как вспомнила шестилапку просто по привычке. «Ведь теперь у нее уже другой проект, более сложный, в какой-то степени даже невыполнимый с ее точки зрения. И встань уже с колен, ты только лишнее внимание привлекаешь, а то люди неправильно все поймут». Мимо них прошли две девушки из старших курсов, бросая косые взгляды. «Смотри, к Медведевой снова кто-то подкатывает», — прошептала одна из них, когда они миновали Маргариту. «Ага, отоснован ли эмоций. Ей лишь бы со своей мертвечиной заниматься непонятно чем в темных подвалах». «Фу», — фыркнула первая, — «ну у тебя и фантазия». «А что я? Я вообще-то ничего такого и не говорила». «Это уже ты, испорченная». Девушки обе захихикали и удалились дальше по коридору. Маргарита тяжело вздохнула, обреченно посмотрев на Вешкина, который стоял на коленях, сцепив пальцы рук перед лицом и пытался сделать щенячьи глазки. Спустя пару секунд она обошла Кирилла и направилась дальше. Вешкин тут же подскочил и снова встал перед ней. «Ну, пожалуйста!» — снова принялся завывать он. «Ты можешь отстать от меня со своими глупыми затеями?» — Маргарита показательно закатила глаза. «Это не глупая затея, просто ты еще не прониклась ей. Что мне нужно сделать, чтобы ты согласилась?» Кирилл не сводил с девушки своего взгляда. «Хочешь, я попрошу Фирса готовить на тебя двойную порцию борща?» «Пфу!» — фыркнула Медведева и попыталась пройти дальше. «Или хочешь, я сочиню для тебя поэму?» Медленно выводя руку вверх, Вешкин встал в театральную позу. «Только этого мне не хватало», — тут же всполошилась Маргарита. «Ты не понимаешь, у меня очень много дел, я загружена работой. Недавно приезжал преподаватель и выдал мне просто нереальное задание, и теперь у меня от него голова болит, а тут ты еще. Не до тебя, вот честно». «Так мы вместе можем подумать над твоим заданием», — не отставал Кирилл. «Я же ходячий генератор идей. Хочешь, я тебе помогу?» «Нет», — слегка задумалась Медведева. «Но ты же от меня не отстанешь», — сощурившись, проговорила она. «Не-а», — мотнул головой Вешкин. «Без тебя мне не удастся затащить в наш проект Петрова, а как я слышал, он один из лучших в артефакторике и лучший в материаловедении. Без него нам не справиться. А еще у него есть друзья». «О, Господи!» — в очередной раз закатила глаза Маргарита. «И это там будет. Погоди!» — резко остановилась она. «То есть ты хочешь использовать меня как приманку для Петрова?» «Но как бы да», — вжал голову в плечи Вешкин и тут же добавил. «Обрати внимание, я честно признался и сам про это заговорил. Извини, но такой мой план. Я знаю, что он к тебе неровно дышит, поэтому вот». «Ну ты... хотя...» — снова задумалась Маргарита. «Подобное, возможно, даже сыграет мне на руку, чтобы он отстал наконец-таки от меня». «Кто отстал?» «Да Петров этот». «А, ну да, я так и задумывал», — улыбнулся Кирилл. «Вот видишь, от этого одни сплошные плюсы». «Ну да, ну да. Но даже если так, у меня к тебе будет несколько условий. Выполнишь?» «Конечно, выполню», — провозгласил Кирилл, а потом, слегка поубавив пыл, продолжил. «А что за условия? Можно узнать». «Да так, пустяки. Первое, мне необходимо, чтобы ты договорился с Фирсом, и тот без проблем приходил ко мне в прозекторскую, когда потребуется его присутствие. С ним у меня проекты лучше работают, а этот негодяй отказывается помогать, представляешь?» «Ну, вообще-то, представляю». «Так мало того, он еще и дверь кроватью подпирает, чтобы я не будила его по ночам. В общем, надо решить это». «Ага, понял, сделаю». «И второе». Маргарита выждала небольшую паузу, после чего продолжила. «Я хочу, чтобы Фирс пригласил меня на свидание». Я тяжело вздохнул и уставился перед собой. Сидя в позе лотоса на полу, я пытался решить, что для меня сейчас важнее. В каком именно направлении стоит продолжать заниматься, либо же и вовсе усилить тренировки. Передо мной лежал листок с рунами и повязка для головы. Дальше находился браслет от Григориана с несколькими кристаллами личины. А еще правее стояла моя теперь уже боевая кукла под названием «Деревяшка». В итоге, спустя примерно минуту, я пришел к очень простому выводу. Если я снова примусь за глубокий взор, то после тошноты я не смогу ничем другим заниматься до тех пор, пока не восстановлю силы. Возможно, мне даже придется поспать часок-другой, поэтому лучше всего оставлять данную тренировку на конец дня. Учитывая, что я уже более-менее умею пользоваться взором, я могу себе это позволить. В общем, я решил совместить два дела сразу. Взяв браслет личины, перевоплотился в грудастую красотку, так как в ее образе у меня меньше всего болел организм и принялся за тренировку со своей куклой. Вспоминая свой бой в гладиаторском клубе, решил попробовать потренировать привязку множества каналов к какой-то определенной части тела куклы. И что очень важно, так это скорость, с которой я смогу провести подобные манипуляции. Тут, в принципе, многое зависит от моей реакции, но способность управлять каналами – это тот навык, который необходимо отрабатывать. И, кстати говоря, чем лучше я буду видеть каналы, тем проще мне будет ими управлять. Получается, отсюда же вытекает и другой пункт. Тренировку по глубокому взору ни в коем случае нельзя забрасывать. Превратившись в девушку, я сел на кровать и начал управлять деревяшкой. Только вот на мое глубочайшее удивление у меня практически ничего не получилось. Кукла выглядела словно пьяной, а иногда могло показаться, будто кто-то изгоняет из нее беса. Настолько сильно и резко она выгибалась, хорошо, что хоть по потолку бегать не начала. Как оказалось, все дело в том, что, меняя свою личину и внутри моего организма, что-то менялось. Возможно, не так сильно, но достаточно для того, чтобы я не мог нормально управлять своими каналами. «А вот это уже проблема», — тихо пробормотал я женским голосом. «А ведь мне еще заклинание прослушки необходимо выучить. А как им пользоваться тогда?» Я попытался приноровиться к новому телу, точнее, к использованию магии в нем и, откровенно говоря, за 30 минут добился лишь головной боли. Деревяшка стала двигаться более человечно, если так вообще можно было выразиться, но это скорее результат того, что я просто приспособился к движениям куклы и, грубо говоря, замаскировал их под нормальные. Но вот управляться магией по-настоящему, как я раньше это делал, даже не задумываясь, у меня не получалось. Мне постоянно приходилось концентрироваться и следить за тем, чтобы деревяшка не сломалась пополам от моего слишком резкого усилия. В итоге, спустя 30 минут, я снял артефакт личины, выдохнул и отложил его в сторону. «Это было ужасно», — тихо прокомментировал я. «Мне действительно не понравилось пытаться пользоваться магией в своем новом образе, но деваться некуда, этому тоже необходимо учиться». Немного передохнув, я продолжил тренировку с куклой, только уже без личины, и мне стало настолько легко, что будто бы дышать даже было проще. Голова прояснилась, да и настроение слегка приподнялось. Удивительно. На протяжении 40 минут я экспериментировал со своими каналами, пытаясь перенастраивать их и быстро перераспределяться между конечностями куклы в зависимости от ситуации. Иногда я пытался ускорить ее или придать ей больше сил. В итоге я пришел к выводу, что деревяшка должна суметь подвинуть мою кровать. Во-первых, таким образом я надеялся наглядно развить ее силу, а во-вторых, это же идеально для того, чтобы по ночам подпирать дверь от взбалмошной Маргариты. Почему-то я был уверен, что тот спонтанный поцелуй, который она сделала в парке перед Алисой, ничего не поменяет в наших отношениях. То есть она точно так же будет и дальше таскать меня по ночам к себе в прозекторскую, не давая нормально выспаться, хотя разве что сделает небольшой перерыв, дав эмоциям успокоиться. Я сел на кровать и приказал деревяшке попытаться сдвинуть ее. Ага, только это оказалось слишком круто для моей куклы. Поэтому слез с кровати и перебрался на пол, наблюдая за потугами деревянной куклы. Сперва она взялась за ножку, которая была ближе к выходу, и пыталась тянуть на себя. После нескольких неудачных попыток кукла переместилась к другой ножке и принялась толкать кровать от себя. Результат остался прежним. Хм, а если я помимо дополнительных каналов, привязанных к рукам, докину еще и на ногу? Мне показалось, что начало получаться, но я резко остановился. Создалось ощущение, словно кукла начала трещать и сыпаться от перенапряжения. Блин, это из-за неправильного распределения силы? Или же и вовсе я могу привязывать к ней только определенное количество каналов, а может, я просто переутомился и моя сила неправильно воздействует на деревяшку? Да уж, но самое плохое во всем этом то, что никто не сможет мне подсказать, в чем дело. В данном вопросе мне всегда придется разбираться самому. Соответственно, тут поможет только мой личный опыт и множество тренировок, во время которых я буду экспериментировать. По-другому никак. Я решил немного передохнуть, но в мою дверь неожиданно постучались. «Фирс, ты там?» — голос Вешкина я узнал сразу. Точнее, даже не так. По его настырному стуку в дверь еще до того, как он начал кричать, я сразу же догадался, кто именно ко мне пришел. «Ща, погоди секунду!» — уставшим голосом ответил я. Открыв дверь, я наткнулся взглядом на взъерошенного Вешкина. Он выглядел так, словно пробежал спринт до моей комнаты, растрепанный и с тяжелым дыханием. «Ты спал, что ли?» — возмущенно проговорил Кирилл. «Нет, тренировался. А ты чего такой весь на взводе?» «Дело есть», — проговорил он и прошел в мою комнату, осматриваясь по сторонам. «Срочное и важное, не терпящее отлагательств». «Случилось что?» — слегка взволнованно проговорил я. «В общем», — произнес он и развернулся, посмотрев мне в глаза. «В наш клуб должна вступить Маргарита. Пойми, так надо». «Погоди, в какой еще клуб?» — уставился я на него в ответ. «Ну, клуб по разработке памятника в памяти скрипаче. Или в честь Филимона. Или как еще можно назвать? У тебя есть варианты? Можешь предлагать, если...» «Погоди, погоди», — перебил я Кирилла. «Давай по порядку. Ты что, открыл какой-то клуб?» «Нет, а надо?» — с удивлением посмотрел он на меня. «Ты чего так на меня смотришь, словно это я непонятной несуразной глупости говорю?» — возмутился я. «Просто ты сказал в наш клуб, вот я и офигел, но, слава богу, ты не додумался». «Хм...» — задумался Вешкин, словно я подал ему интересную идею. Но спустя пару секунд он мотнул головой и, переведя на меня свой взгляд, продолжил говорить. «Так, на чем я остановился? Ах, да, нам нужна Маргарита, и это не обсуждается». «Ну, прекрасно. А я-то тут при чем?» — Просто приди к ней и попроси о помощи, думаю, она не откажет». «Откажет. Точнее, у нее есть условия». «Чего? Блин, я тебя вообще не понимаю. Ты можешь говорить как-то более связно?» «Короче», — приблизился ко мне Вешкин. «Есть такой ученик. Очень сильно разбирается во всех этих штучках по артефакторике и тому прочее. Петров его фамилия. Слышал?» «Нет, наверное, он из старших курсов», — предположил я. «Наверное, но не суть. Я пробил по нему. Он 100% не захочет просто так возиться с непонятным делом. Довольно самолюбивый. Но здесь есть одно «но». Он сохнет по Маргарите Медведевой». «Так, кажется, теперь я начинаю понимать», — задумался я. «То есть ты хочешь заманить его, заставив помогать со статуей при помощи Маргариты, так?» «Ого!» — кивнул он, снова оглядываясь по сторонам. И вот теперь до меня дошло, почему он так странно осматривал мою комнату. Этот прожорливый подонок ищет еду. «Ясно, только вот Маргарита не захотела участвовать в этом, правильно? Ей тоже не до твоих игр. Тем более становиться приманкой для влюбленного юноши. Так-то я ее прекрасно понимаю». «Ага, все верно», — улыбнулся Кирилл. «Понятно. И вот теперь мы подошли к самому главному», — аккуратно продолжил я. «Раз ты здесь, значит, Маргарита сказала тебе, что согласится при одном условии». «При двух условиях», — довольно добавил брат. «Хм, и какие же? Ты должен будешь помогать ей в прозекторской, когда ей потребуется твоя помощь». «То есть ты предлагаешь мне отказаться ото сна? Совсем? Вот так вот с концами? Ты понимаешь вообще, что дай ей волю, она же постоянно меня туда таскать будет?» «Да не», — отмахнулся Вешкин, — «только в очень сложных проектах. Кстати, ей препод дал что-то невероятное». Он внезапно замолчал и прикрыл себе рот рукой. «Я уже в курсе о ее новом проекте», — нахмурившись, проговорил я, — «и он не сулит ничего хорошего. А что второе?» «Ты должен будешь сходить с ней на свидание», — обыденно проговорил Кирилл. «Только ты сам должен пригласить ее». «Чего?» «На свидание, говорю», — прокричал он практически прямо мне в ухо. «Да я услышал тебя просто. Какого?» — слегка растерянно продолжил я. «Свидание?» «Ну да», — пожал он плечами. «А чего тут такого?» «Да ничего как бы. С чего это она вообще? Ты точно ничего не перепутал?» — решил уточнить я. «Точно». «Нет», — резко ответил я. «Мне сейчас вообще не до этого. Ты даже не представляешь, сколько у меня дел. Я выспаться-то толком не могу». «Фирс, ну ты чего? Это же нам обоим нужно!» — проговорил он так, словно мне это действительно нужно. «От этого же зависит успех нашего крайне важного дела». «Не-не-не, на такое я не подписывался. Ну его нафиг. Сейчас я соглашусь, а потом кто-нибудь из аристократов, сильно обиженных, начнет на меня зуб точить. Это я уже проходил», — поднял я руку и показал ему долговое кольцо рода Соколовых, которое удачно сидело на среднем пальце. «Это мы уже проходили». «Ты?» — сощурился Вешкин. «Ты специально его на этот палец надел?» «Да и вообще, кто чего может подумать, уже подумал. Ты ж, блин, с ней почти каждую ночь куда-то ходишь». Задумчиво произнес я. «Вот-вот, так что какая уже разница? Подумаешь, свидание, чего тут такого? Ну, посидите где-нибудь в ресторане или как там у некромантов принято, фиг его знает. Короче, чего может случиться?» «Слушай, точно с такой же логикой я уже раз 100 вляпывался в какие-то передряги. Чего может случиться? Ага, в общем, я, пожалуй, откажусь». «Фирс, ну, пожалуйста! Мне что, на колени перед тобой вставать нужно?» — взмолился Вешкин. «Или ты свою личную поэму хочешь?» «Нет», — встрепенулся я, — «никаких поэм, и на коленях ползать тоже не вздумай». «Так ты согласен?» — состроил он щенячьи глазки. «Помоги брату, пожалуйста, я что хочешь для тебя сделаю». «Мне надо в библиотеку», — попытался я сменить тему и выйти из комнаты. Однако Вешкин тут как тут моментально переместился и загородил мне выход. «Ну, пожалуйста!» «Прекрати!» — прервал я его бесконечное завывание. «Так ты поможешь мне?» «Твою ж!» — вздохнул я и опустил голову. «Задолбал!» «Так ты поможешь?» — приблизился Кирилл. «Ладно!» — выдохнул я. «Но тебе нужно будет кое-что сделать». «Что угодно!» — провозгласил он, а потом, слегка поубавив тон, продолжил. «А что именно?» «Нужно найти для меня кое-какое заклинание, безобидное по сути. Оно должно быть в библиотеке, но меня в этот раздел не пускают, так как я не ученик». «Без проблем!» «Ну, — вздохнул Лаврентий Палыч, — с чего начнем?» Артефактор с хмурым видом обвел стеллажи с книгами, затем покосился на хранительницу, что со снисходительной улыбкой за ними наблюдала, а затем решительно направился в зал. «За мной!» Он прошелся мимо стеллажей по теории магии, затем свернул у раздела по боевой и остановился у небольших, но плотно забитых полок с пометкой «Сборники учебных заклинаний». «Так», — произнес Артемий Георгиевич, закатав рукава, — «что мы имеем?» «Кучу старых маразматиков, пытавшихся написать учебник для магов», — хмыкнул боевик. «Ты уверен, что нам стоит соваться сюда?» «Если честно, то не очень», — признался старый друг. «Но с чего-то начинать все же надо». «У тебя есть мысли, кого брать?» — протянул руку боевик и взял с полки книгу. «Как тебе фельдшарф?» «Занудный и жутко дотошный», — отмахнулся артефактор. «А вот Зайцев простой, понятный и не душнит». «Мы заклинание ищем или учебник для уборщика?» — хмыкнул Лаврентий Палыч. «Мы ищем заклинание, но...» Тут артефактор замер, удивленно уставившись на книгу, что слетела со стеллажа и медленно, неторопливо поплыла по ряду между книг. «Лаврентий!» «Вижу», — отозвался боевик и подтолкнул в плечо друга. «Пошли». Два профессора начали преследовать книгу, удивленно наблюдая за ее полетом. За это время боевой маг проверил трижды присутствие заклинания и нечисти, а артефактор попытался найти на книге следы артефакторной обработки своими методами. Однако оба, удивленно переглянувшись, не обнаружили ничего. Они так прошли почти до конца зала, где книга повернула между этажей и пролетела в небольшой закуток, где расположился самый обычный стол. За ним, обложившись книгами, сидел Фирс. Парень занял задумчивую позу, подперев лоб рукой, и вчитывался в текст. Глаза его скользили от строчки к строчке. Он совершенно не обратил внимания, что рядом на стопку легла очередная книга. Однако стоило ему дойти до таблицы, как он нахмурился, не глядя протянул руку к только что прилетевшей книге, открыл ее и пролистнул на нужную ему страницу. Сравнив то, что написано там, и то, что он уже успел прочитать, парень кивнул своим мыслям и продолжил чтение, вернув книгу на стопку. Та, словно живая, поднялась и медленно полетела в обратном направлении мимо двух задумчивых физиономий профессоров. «Знаешь, Лаврентий», — шепотом произнес артефактор, провожая книгу взглядом, — «а можно и фельдшерфа взять?»